Возможно, ее жизнь уже давно оборвали бы, не охраняя ее собственные потомки, не оставляя и шанса на то, что ее мучение когда-нибудь закончится. Ситуация была настолько противоречивой и раздражающей, что древней драконице только и оставалось, что ждать появления достаточно могущественного и наглого фармера, то есть охотника. Ждать. Для междуземья нынешней эпохи это было обычной практикой. Все давно привыкли к этому. Настолько, что никто уже и не верит в то, что однажды ожидание подойдет к концу. Но, как ни странно, все заканчивается. Гриол медленно открыла глаза, услышав, как зарычали ее глупые потомки, как попытались броситься на новых наглецов, осмелившихся потревожить сон матери. Обычно все заканчивалось быстро. Даже вырожденцы были настоящим кошмаром для подавляющего большинства людей. Кто будет не в ужасе от реюзасситов тварей, у которых океаны здоровья, одинаковые атаки, в том числе, конечно же, по площади. Сломанные хитбоксы и размеры, что камера просто не выдерживает такого издевательства и начинает иной раз совершать целые пируэты 118. Этот случай был другим. Гриол чувствовала, как один за другим ее потомки падали. Кто-то их побеждал. Более того, побеждал так, чтобы не убить, что требовало намного больше усилий, чем обычная победа. Это не могло не заинтересовать драконицу. Ее зрение давно потеряло былую четкость, но даже так она видела, как под ногами всполошившихся потомков мелькал человеческий силуэт. Он словно перекатывался сквозь пламя. Гниль окончательно поразила мой разум. Впервые за очень долгое время древняя драконица почувствовала себя немного неудобно. И не только она. Чуть вдалеке стояла другая человеческая фигура. Впрочем, по какой-то причине вызвав подсознательное омерзение и непринятие. Знакомые. Столь сильные, что Гриол слабо зарычала. Гниль. Странному человеку. Человеку ли, не потребовалось много времени, чтобы победить ее потомков. Слишком быстрый, слишком ловкий, слишком сильный, слишком абсурдный. Ему было абсолютно наплевать на количество атак по площади, то есть, на все направленное на него пламя. Даже если его каким-то чудом зажимали, он просто призывал на секунду странного призрачного скакуна, и тот моментально поднимал его в небо, отскакивая от воздуха. Возможно, это был настоящий охотник на драконов, он слишком хорошо знал их, будто предугадывал каждую следующую атаку. Для этого нужно было победить ни одного, ни двух и ни пять драконов. Если так выглядело окончание ее мучений, то это была не худшая судьба. По крайней мере, ее убьет достаточно сильный воин, а не фармер с кровотоком и обморожением. Неизвестный мужчина и живое воплощение гнили подошли к ней вплотную, дав ей возможность внимательно осмотреть их, и лишь вблизи она смогла понять, что то, что она восприняла воплощением гнили, было похоже на человека больше, чем странный мужчина. Древняя драконица впервые за долгое время почувствовала не ярость, а страх. Всего на секунду. Костя, с раздражением потушив вновь пытавшуюся разгореться одежду, совсем не ожидал от нее никаких действий. Он просто хотел кое-что проверить. Но реакция была: «Почему ты не убил их?» Раздавшийся голос в голове Кости, пусть и нес в себе силу опасной огнедышащей древней ящерицы, все еще казался удивительно слабым и усталым. Костя пожал плечами. «Ты могла умереть 119. Что за глупость? Она что, была похожа на заботливую мать, чье сердце не выдержало бы потерю вырожденцев, которые не могли дать ей спокойно прекратить это гнилое существование? Глупость. Эта букашка, что была меньше ее когтя, еще и сочувствовать ей вздумала. Гниль уже не оставила ей шансов. Константин, какая ужасная судьба!» Голос Мелисенты стал совсем тихим, девушка опустила голову, будто испытывая какую-то абсурдную вину перед чем-то. Могла ли драконица разозлиться еще больше? Как оказалось, да. Ее жалело живое воплощение гнили. Воплощение гнили. Эта букашка в теле человеческой самки думала, что сможет ее обмануть. Ее чувства так легко не обманешь. «Убей меня», — холодно произнесла драконица. «Моя смерть подарит тебе могущество, о котором ты не мог и мечтать. Больше на начальных уровнях, я уже перекачался», — возразил над чем-то задумавшийся Константин. «Сборки с драконьими сердцами мне тоже не очень интересны, 120». Костя неожиданно перевел взгляд на Мелисенту. Чистую, уже не голодную, в свежей одежде, красноволосая девушка во всех смыслах расцвела. Ну, или не во всех, к счастью, но суть понятна. Мужчину невыносимо раздражало, что на протяжении всего квеста, путешествуя по всему Междуземью, Она была в одной окровавленной одежде. Сначала девушка стеснялась принимать такие подарки, но напор Соулслайкера оказался слишком силен. Она получила то, о чем и мечтать не могла. Мир неожиданно наполнился красками, пусть и пока в основном красными. Но, как оказалось, даже виды звездной пустоши могут быть по-своему завораживающими, сколько бы раз она их не видела. «Я хочу кое-что попробовать. Ты помнишь, о чем я говорил? Я найду медальон, Константин», — улыбнулась Мелисента. Она знала, что мужчине перед ней не нужна была на самом деле ее помощь, но он обращался к ней и старался делать это как можно чаще. Давал ей сражаться с пораженными гнилью существами, ночами позволял ей караулить округу, отправляясь спать, хотя сам, кажется, и не нуждался во сне как таковом, позволял ей брать на себя готовку, и пусть она была совсем примитивной, в их условиях и с одной рукой что-то приготовить было тяжеловато, мужчина все равно благодарил. Константин переступал через себя раз за разом, чтобы она могла принести пользу. Реакция Мелины и Селлины на поведение мужчины была весьма яркой. Их совместное путешествие по звездным пустошам не было долгим, но Мелисента чувствовала, что запомнит его на всю жизнь. Это были слишком важные воспоминания для девушки, с рождения проклятой гнилью. Ей не нужно было повторять дважды. Сжав в руке меч, она смело обошла огромную драконицу и направилась в форт. Пусть она держала изогнутый меч не в ведущей руке, ей все еще было что показать. Константин и Гриолл остались одни, почти. Мелина и Селлина всегда были рядом, но Костю это явно слабо смущало. Погасший какое-то время смотрел в глаза раненой драконицы. Звездные пустоши ему дали уже очень много. За последнее время мужчина столько нафармил, что даже пораженные гнилью твари прекратили попытки на них напасть и, когда видели приближающиеся фигуры невозмутимого погасшего и красноволосой девушки, ходившей с таким лицом, будто она была на лучшем свидании в своей жизни, предпочитали просто делать ноги, или лапы, или что там у них. С каждой поднятой характеристикой, так или иначе связанной с его сознанием, Константин все больше и больше начинал ловить себя на разных мыслях. Мысли текли все лучше и более складно, в голове начинали появляться концепции, к которым он вот так никогда бы не пришел. Пусть общее направление его мышления оставалось неизменным с самого начала, он просто не мог оставаться прежним, путей решения тех или иных проблем становилось больше. Сначала он переосмыслил поведение окружающих его существ, перестав относиться ко всем событиям, как к простым квестам. Продолжал же он называть квесты так лишь из-за привычки. Затем он переосмыслил казуальство, начал тоньше улавливать настроение окружающих его существ, что не могло не напрячь мужчину. Осознание проблем не решало их, лишь влияло на психологическое здоровье несчастного казуального хардкорщика. В последние же дни, охотясь на твари с Мелисентой, поглощая просто огромное количество рун бесчисленных живых и мертвых созданий, катком прокатываясь по звездным пустошам, происходило новое изменение. Возможно, он был единственным погасшим, который за столь короткое время лишил жизни стольких существ. И уж тем более он был единственным погасшим, способным столь чудовищно эффективно поглощать и направлять руны в себя. Про постоянно подпитывавшие его великие руны, ключи к изменению всего Междуземья, и говорить было нечего. Я давно хотел попробовать одну молитву, но у меня не хватало казуальной энергии на ее использование, произнес будто бы в никуда мужчина. О чем ты? Гриолл не понимала, о чем говорило невозмутимое существо перед ней. Теперь у меня ее хватает и я чувствую, что могу ее использовать. Я хочу попробовать тебе помочь. Гриолл готова была рассмеяться от заявления спрятавшегося под личиной человека существа, но по многим причинам не могла. Драконица не верила в то, что ей могли помочь. Взгляд мужчины неуловимо изменился. Было видно, что он стал очень задумчивым. Проблема в другом. Я начал смотреть на молитвы и чары иначе, и на свою силу, в том числе. Из-за появления Мелисенты уроков с Селлиной стало меньше, но мужчина и без того уже осознал главный принцип казуальства в виде визуализации. Разве он не занимался этим все время? Его сила, очевидно, отличалась от той, которой оперировали казуалы. Но это не мешало ему с похожими эффектами визуализировать то, что он знал. Не слишком задумываясь над тем, что он делал, мужчина успешно занимался казуальством. Теперь же, когда странные мысли сами начали лезть ему в голову, он не потерял возможность использовать казуальство, однако начал естественным образом находить недостатки своего подхода. Честно говоря, Происходящее воспринималось Костей как неожиданное желание углубиться в вырезанный лор, построить несколько теорий, связать то, что никто и не планировал связывать. Костя начал проходить одну из самых страшных в сообществе соулслайкеров трансформаций, пробудив зачатки великих и ужасных ученых умов, лороведов, чьи многочасовые разборы на ничего не значащие описания случайного бомжатского сета брони захватывали умы казуалов, трейхардеров и даже иногда выбирающихся из подвалов через сломанную коллизию тех, кому нельзя включать таймер. Более того, тут и те, кто не вкусили соулслайки по самые гланды, слышали про этих мудрецов, внезапно для себя становясь частью сообщества и давая себя приобщить к нескончаемым троим, океану боли, преодоления и челленджей. Оставались ли у кого-то сомнения в том, сколь ужасны были по своей природе ученые умы, лороведы, я не понимаю. Для соулслайков это обычная практика, невозмутимо заметил Костя. Ты готова к риску, скажем так, Константин, как тот, кто пробовал в том числе кровоток с обморожением и увлекался фармом, чувствовал некоторую вину перед драконицей. Гриёл, услышав вопрос погасшего, нашла в себе силы оскалиться. Риску, ее существование было сплошным мучением. Великая драконица понимала, что, даже если умрет, в каком-то виде ее страдания могут продолжиться. Не менее гнилой золотой порядок, в котором не было места предначертанной смерти, просто не позволит ей освободиться полностью. Предложение существа, принявшего облик человека, было смешным. Гриёл уставилась в спокойные серые глаза удивительно пугающей букашки, видя в них слабо скрываемый свет, чем-то похожий на свет мерзкого золота, он при этом отличался, казался более теплым и естественным. Да, ни Мелина, ни Селлина до самого последнего не понимали, что задумал мужчина. Они догадывались, что он хотел как-то воспользоваться своей силой, но как именно, они собирались увидеть лишь сейчас. Константин кивнул, улыбнувшись, после чего, под ним, вспыхнув светом, появился треугольник, покрытый светящимися кругами. Мужчина развел руки, после чего одновременно поднял левую и опустил правую руки 121. Сердце Мелины пропустило удар. Костя обратился к принципу регрессии, созданному Радагоном. Мужчина не мог сказать, что был согласен с этим принципом, лучше всего символизирующим стагнирующий золотой порядок, что не мешало ему им воспользоваться. Пусть в глобальном смысле регрессия не была чем-то хорошим, все еще можно было найти ситуации, когда она могла пригодиться. Кто, испытывая боль, не любит вспоминать о днях, когда этой боли не было? Принцип регрессии в понимании Константина мог помочь воплотить эти воспоминания в реальность. К счастью, мужчине не нужны были катализаторы 122. Волна света накрыла не только мужчину, но и драконицу, пройдя по всему ее телу, после чего потухла. Костя, не увидев визуальных эффектов, уже думал было расстроиться, но тут он услышал рык драконицы. Сначала тихий, он постепенно начал становиться громче и громче. Конечно, Гриёл узнала фундаментальную молитву золотого порядка. Она, древняя драконица, не могла ее не узнать. И от того, что ее применили на ней, она готова была взорваться от распирающей ее ярости. Столь сильной, что она, едва сдерживая боль, подняла воистину огромную драконью морду, сверху вниз уставившись на невозмутимого человека. И лишь после этого Гриёл поняла, что сделала. А Костя, видя эффект, неожиданно поднял руки к солнцу и закричал: «Восславь солнце!» Гриёл, не выдержав слабости в огромном теле, опустила шею, неверяще уставившись на сущность, чье тело сверху донизу покрылось такой похожей на золото, но отличной от него энергией. Энергией, недоступной смертным. Мужчина, опустив руки, вновь уставился в глаза драконицы. На этот раз намного более бодрые и живые. «Время от времени я буду приходить и повторять эту процедуру, пока ты вновь не сможешь взлететь. Казуальный принцип слишком затратный, чтобы я мог повторять его часто. Это моя компенсация за все нафармленные руны». Казалось, Косте стало немного неудобно. Самую чуточку. Конечно же, ни Мелина с Селлиной, ни Гриёл не смогли понять смысл сказанных им слов. Великая драконица медленно прикрыла глаза, позволив уголкам своей пасти приподняться. То ли от того, что ей впервые за долгое время стало легче, то ли от того, насколько вся эта ситуация была безумной в своей странности. Фортисак смог быть прав 123. Вскоре порядком потрепанная, но крайне довольная Мелисента вернулась из форта, и впрямь найдя в нем нужную половину медальона. Теперь он был полным. Их путь продолжился. Медленно, но уверенно они направлялись в сторону, где обещал проходить фестиваль войны, по пути выкашивая все, что видели на своем пути. Звездная пустошь давно не знала такой тишины. Бесчисленные твари, пораженные гнилью, ранее уверенные в том, что эта земля принадлежит им, столкнулись с настоящим чудовищем. Королем, который пришел наводить порядок в своих владениях, Мелисента, впрочем, воспринимала ситуацию совсем иначе. Несчастная девушка получила столько внимания и ласки, сколько не получала никогда. Мужчина поддерживал ее в бою, дарил ей возможность добивать тварей, она даже могла закрывать глаза сознанием того, что ночью будет в безопасности. Словно ей этого было мало, погасший одаривал ее многочисленными подарками в виде разнообразной красивой одежды или украшений. Порой Константин ненадолго удалялся, но всегда возвращался с чем-то новым. Более того, каждый раз, когда она засыпала, ей казалось, будто по пробуждению ей становилось немного, но легче. Тело будто становилось еще легче, а раны еще быстрее заживали. Она знала, что он пытался как-то помочь с ее недугом, и от этого чувствовала себя так хорошо, как не чувствовала никогда. Даже если у Константина ничего не получится, Мелисента знала, что будет ему обязана даже после смерти. Был всего один минус, минус от которого, услышь его Мелина, задохнулась бы от возмущения. Красноволосая девушка слишком стеснялась подобного внимания. Изначально слишком робкая и тихая, больная проклятием гнили с рождения, она никогда не видела в себе кого-то, кто могла привлечь внимание противоположного пола. Оказанное внимание выходило за все рамки того, о чем она могла мечтать даже в самых ярких снах. Какая воительница не мечтает найти себе того, с кем она могла бы уничтожать пораженных гнилью тварей? Но вместе с тем, чем больше они путешествовали, тем больше она понимала, что все это время они были не одни. Ее это не расстраивало. Она и так получила слишком много. Вместо этого ей было интересно. Честно говоря, чем больше она узнавала мужчину, тем больше появлялось вопросов, на которые хотелось получить ответы. И вскоре ее любопытство было удовлетворено. «Ты нашел причину, почему у тебя не получается ее исцелить?» Негромкий вопрос Мелины заставил Константина отвлечься от бесчисленных мыслей в голове. Мелисента спала рядом недалеко у костра. «У меня есть одна идея. По какой-то причине, пусть его сила и могла помочь, полностью исцелить ее не получалось. Гниль будто бы частично воспринималась частью девушки. Про полноценное восстановление руки пока можно было и вовсе забыть». Ответ задумчивого Константина ее совсем не удивил. Мелина осторожно присела рядом с ним, сняв капюшон. «Ты очень нежен с ней». Ее удивляло, насколько тихими стали звездные пустоши. Обычно в округе всегда слышались повизгивания пораженных гнилью созданий, но теперь даже небо казалось удивительно чистым. Константин был слишком метким. Мужчина пожал плечами. «Мне показалось, что Мелисенте это нужно больше, чем остальным». Пусть его ответ казался невозмутимым, Мелина видела, что в голосе мужчины стало заметно больше чувств. Она задумалась над тем, как бы развивались их отношения, если бы она с самого начала встретилась с таким погасшим. Должно быть, это было бы совсем скучно. Как ни странно, Мелисента действительно не вызывала у Мелины каких-то негативных эмоций, разве что жалости редкое, слегка раздражающее умиление. Это был слишком нечестный прием как против мужчин, так и против женщин. «Ты становишься все ближе к цели», — негромко пробормотала Мелина. «Ты справляешься намного лучше, чем я могла себе представить даже в самых смелых мечтах, Константин. Для меня ты стал символом надежды. Но прошу, не забывай быть осторожным». Мелина с ужасом ожидала столкновения страшного полубога и ее избранника. Полубога, взявшего под контроль звезды. Пусть Междуземье было мифическим местом, которое не слишком любило подчиняться обычной логике, больше поглощенной потусторонним миром. Она сама не ожидала, что вот так признается. К счастью, в отличие от Мелисенты, Мелина не была настолько робкой. Скорее, у нее были просто проблемы с общением. Пока мужчина будет у трона, она могла не сомневаться, что неизвестный внешний бог не сможет совершить что-то плохое. Это были настолько абсурдные мысли, что фальшивая служанка пальцев, услышав это от кого-то другого, лишь окинула бы глупца презрительным взглядом. Костя на миг задумался, после чего позволил себе улыбнуться, встретившись взглядом со, все же, одной из лучших вайфу. «Я уже говорил, что не дам тебе умереть, Мели-Мели. Я же просила меня так не называть», — вздохнула устало Мелина. Впрочем, девушке не потребовалось много времени, чтобы забыть эту глупость. Ей грело сердце то, что он помнил слова про спасение, насколько бы фантастично это ни звучало. С другой стороны, Константин уже совершил столько чудес, что вполне возможно. Мелина сжала кольцо на руке, и все же, ей не стоило слишком погружаться в мечты. Да и, в каком-то смысле, подобные мысли пугали ее. Годы она служила одной единственной цели, и просто не знала, что делать, если изначальная цель прекратит свое существование. «У меня вопрос. Богиня и королева Марика, кем ты ее?» Константин оборвал ее, неожиданно схватив за руки. Мелина, чувствуя, как сжалась всем спектральным телом, едва не улизнув в нематериальность, уже было думала спросить, зачем он неожиданно прикоснулся к ее уродливым, покрытым ожогами рукам, после чего ее рукам стало удивительно тепло. Руки Константина слабо засветились. Тепло, словно живое, начало проникать в тело Мелины. Великая воля, на миг фальшивая служанка пальцев поняла, почему у Фи, грязной спутницы мертвых, была столь вульгарная реакция на похищаемое у мужчины тепло. Теплота, от которой ей, призрачной деве, неожиданно стало очень жарко и безумно приятно. Настолько, что совсем не привыкшая к таким чувствам девушка просто глупо открыла рот, чувствуя, как заслезились от удовольствия ее глаза. Энергия Константина была слишком теплой, слишком ласковой, слишком насыщенной. Это совершенно отличалось от холодной, чуждой, потусторонней силы чародеев. «Работает». Голос погасшего вывел ее из столь грязного состояния, заставив обратить внимание на его слова. Фальшивая служанка пальцев моментально поняла, о чем шла речь. Ее руки, ожоги, они стали чуть более блеклыми. Поглощенный неизведанными механиками Костя, лишь увидев результат, позволил себя поднять взгляд на одну из лучших вайфу, удивленно застыв. Тяжело дышащая, вся красная, со слезящимися глазами, она, встретившись взглядом с мужчиной, широко открыла проклятый глаз, после чего, издав какой-то совершенно уникальный, высокий звук, исчезла в нематериальности. Мне стало интересно. Достаточно громкий голос Селлины вынудил Костю повернуть голову в сторону, где спала Мелисента. Та, круглыми глазами смотря на миниатюрную чародейку у себя на плече, была слишком растеряна, чтобы что-то сказать. До этого всегда сосредоточенный на окружении мужчина, позволив слишком хорошо заработавшим мозгам поглотить себя в круговороте неизведанных механик и теорий, ослабил бдительность. И, судя по всему, это был далеко не худший исход событий. Уже совсем скоро они добрались до замка Рыжей Гривы. Места, где встретятся достаточно смелые воины и чародеи со всего Междуземья, чтобы попытать удачу и победить обезумевшего полубога. Глава 33. Кого верный советник и слуга госпожи Ринни, Иджи, не ожидал увидеть, так это проявившуюся перед ним Мелину. По Междуземью давно ходили легенды про необычную служанку пальцев на призрачном скакуне, которая ищет погасшего, что сможет стать следующим королем. Иджи был достаточно стар, чтобы знать чуть больше подробностей легенды про бестелесную, всеми забытую дочь богини, скитающуюся в поисках избранника. Очевидно, она нашла подходящего кандидата. «Никогда бы не подумал, что ты решишь проявиться передо мной, Мелина. Для меня это честь». Старый гигант закрыл не менее гигантскую книгу, отложив ту в сторону. Он прочитал ее уже сотни и сотни раз, но, к сожалению, особого выбора у него не было. Последний раз, когда он мог сделать заказ на книгу подходящих размеров, Годвин Золотой еще активно плодил потомство. Фальшивая служанка пальцев сняла капюшон, спокойно подняв взгляд на гиганта. «Я хочу, чтобы ты кое-что сделал, как кузнец, для слуги госпожи, для Константина из погасших», — стал голос Мелины чуть-чуть холоднее. «Для Константина из погасших», — легко согласился гигант, дружелюбно улыбнувшись. «Разве не было бы правильнее обратиться к Хью?» Было странно, что сам мужчина не пришел к нему. Значит, это была инициатива самой служанки. Про кузнеца-мастера Хью в крепости круглого стола гигант знал, было бы намного логичнее обратиться к нему. «Мастер Хью уже делает оружие для погасшего», — спокойно ответила Мелина. «Я хочу, чтобы у Константина была временная замена». «Что же это объясняет, для чего тебе эта дубина?» Гигант кашлянул в кулак, пытаясь все это время не обращать внимания на внушительных размеров дубину В, на первый взгляд, в хрупкой руке бестелесной дочери богини. Он был невероятно рад получить ответ. «Мелина, Впрочем, не слишком переживала из-за реакции старого гиганта. Границы странности благодаря ее избраннику у девушки порядком расширились. Не только же вайфу влиять на погасшего, это будет интересная задачка, хмыкнул старик. Позволь-ка, гигант взял зубочистку в ладонь, начав ее разглядывать. Ранее расслабленный советник Рин не напрягся. Это же, отмершая ветвь древа Эрт, невозмутимо ответила Мелина. Лишь она сможет какое-то время выдерживать его силу. И я хочу, чтобы ты сделал ее еще крепче и смертоноснее. Иджи совсем по-другому взглянул на Мелину. Эта дубина была воплощением святотатства. Вопрос не в том, где она ее достала. Вопрос в том, как она вообще решилась на это пойти. Это все равно, что надругаться над символом золотого порядка. Он знал, сколь фанатичной была одна из старших дочерей королевы, и то, с каким спокойствием она протягивала ему это оружие. То ли за время скитания она во многом изменила свои взгляды, то ли каким-то образом погасший умудрился стать для дочери богини важнее. Это звучало абсурдно, но старый советник и кузнец готов был себе признаться, что новый слуга его госпожи действительно во всех смыслах отличался и вполне мог каким-то образом привлечь не только дочь богини, но и его собственную госпожу. Честно говоря, это вызывало некоторые опасения у Иджи. Еще больше опасений у советника вызывало то, что погасшая душа была, кажется, слегка ненормальной. Действия негодяев можно просчитать и воспользоваться ими, как, например, Силувисом. До невозможного наивный чародей, думающий, что госпожа не знает про его планы. Безумца же нельзя было контролировать. Никогда не знаешь, когда безумец вытворит что-то собственно безумное. К несчастью, старому гиганту оставалось лишь довериться выбору госпожи. И, как оказалось, выбору дочери богини. Никогда бы не подумал, что мужчина сможет сдружить дев со столь противоречивой историей. Возможно, для обычных семей убийство брата сделало бы их кровными врагами. Но род золотого порядка разительно отличался. Дети королевы крайне редко испытывали друг к другу теплые чувства. Они не враждовали, нет, просто не имели той же привязанности. Да и как они могли, учитывая, кем и чем была их мать? Иджи, почувствовав грусть на душе, почесал шлем на голове. Его маленькая госпожа уже стала совсем взрослой девушкой. Он еще помнил, как она, будучи совсем ребенком, играла в саду с Блайдом, и не подозревая, куда судьба ее заведет в будущем. Это было словно вчера. Когда же это было? Десятки, сотни лет назад, дети так быстро растут. Чудеса. Но почему именно дубина? Мелина поджала губы. Она и сама задавалась этим вопросом. Но, кажется, ее избранник просто любил дубины. Его кулаки были уже крепче любой дубины, но он все равно раз за разом находил, словно скучающий мальчишка, новые палки. Плевать, что они ломались от пары его ударов. Ему все равно они нравились. Оставалось лишь подстроиться к необычному стилю мужчины и сделать ему временный, небольшой подарок. Видя реакцию девушки, Иджи понятливо кивнул. «Я понял. Мне понадобится на это время». Кузнец вновь опустил взгляд на зубочистку из ветви древа Эрт, нахмурившись. «Для того, чтобы наделить дерево, пусть даже во всех смыслах уникальное, свойствами, как обычное железо, нужна была совсем другая обработка. Это будет интересно». Мелина кивнула. «Я достану камни, руны ты получишь сейчас, кузнец». Иджи вновь перевел взгляд на девушку. «В последнее время ходят слухи про путешествующего по звездным пустошам погасшего. Слухи правдивы. Слухи, воистину, распространялись молниеносно. Если представится возможность, прошу, передай от меня привет Джарену. Сделаешь ты это сама или через Константина из погасших для меня не так важно». Джерин давно не навещал старика. Гигант беззлобно засмеялся. Порой он просто умирал от скуки. Мелина позволила себе слабо улыбнуться. «Хорошо, это было несложно. Конечно, это было не все. Словно порхающая бабочка, удивительно бодрая и подозрительно счастливая, она направилась в замок Грозовой Завесы, к получеловеку-боку. Пока Константин путешествовал по звездным пустошам, замок продолжал потихоньку изменяться. Количество рыцарей с символом солнца на груди становилось больше, территория постепенно становилась чище, замок продолжали ремонтировать, вопреки влиянию проклятия, разъедающего округу. Мелина была очень довольна найденным портным. Под личиной получеловека прятался настоящий мастер, только слегка неуверенный в себе. Нет, не так, крайне, крайне неуверенный в себе мастер. И, к сожалению, своими неаккуратными действиями Мелина сделала только хуже. «Прошу прощения, госпожа, затрясся Бог, сжимая в руках ткань. Ткань во всех смыслах особенную, старую, но оттого не потерявшую в качестве, отдававшую слабым светом золото. Милине пришлось хорошенько поискать, чтобы найти необходимые ткани, сохранившиеся в столице. Ее избранник прямо на глазах вновь постепенно раздевался, и даже не по своей воле. Его странные перекаты далеко не всегда спасали одежду. Пусть на нем не было ни единой царапины, с каждым перекатом ткань по чуть-чуть приходила во все худшее состояние, и менять он так просто одежду не собирался. Ему и в уже привычном неудобно, а постоянно менять одеяние он точно не станет. Тут Константина могла понять любая вайфу, будто бы сама вселенная не принимала одетого погасшего. Но кто сказал, что Милина собиралась уступать какой-то вселенной? Ее погасший будет ходить в лучшей одежде. В принципе, в одежде. Есть какая-то проблема? Нахмурилась Милина. Бог был готов расплакаться. Ткань древних полубогов. Сжал означенную ткань портной, создававшую слабый свет, пропитанную благодатью и силой древа. Бог установилось плохо от того, что своими кривыми, грязными ручонками он прикасался к чему-то столь ценному. Мне с ней не управиться. Матушка как-то сказала, что для королевских портных это дело пары минут. Взгляд Бока начал метаться. Вот увидите. Скоро я сравняюсь с ними в мастерстве. Милина, понимая, что в ближайшее время этого можно не ждать, вздохнула. Вселенная была против. Когда фальшивая служанка пальцев уже собиралась уходить, Бог неожиданно окликнул ее. Простите, госпожа, господин Хейт, он все еще не ушел, он каждый день просит нагревать ему ванну. Милина опасно прищурилась. Тебе придется потерпеть еще какое-то время, пока Константин не вернется. Мне жаль, что вы, воскликнул Бог, для меня честь нагревать ванну аристократу, честь. Я просто подумал, что вам нужно это знать. Позор, фыркнула Милина. Потомки совсем выродились. Честно говоря, каждый раз находить мужчину в Междуземье было не так просто, даже несмотря на существование связи с ее призрачным скакуном. Они пробыли вместе слишком долго, и Милина знала, что всегда сможет его найти. К сожалению, даже так существовали ограничения, и девушке пришлось немного поблуждать, зная скорее общее направление, в которое ей нужно было двигаться. По пути могли возникать определенные трудности. Впрочем, за последнее время звездные пустоши стали довольно тихими. Слишком тихими. Фарм слишком страшен, в очередной раз промелькнула мысль у девушки. Возможно, в Междуземье однажды появится новый синоним для слова «геноцид» – замок Рыжей Гривы. Милина давным-давно не навещала его. Сражение Маления и Родона уничтожило немало прекрасных мест, и замок Рыжей Гривы не стал исключением. Ранее величественный, отражающий силу могущественного полубога, сейчас он стал лишь жалкой тенью былого. Нет, весь их материк стал лишь жалкой тенью былого. Те верные слуги, которые смогли пережить сражение господ, остались в замке. Среди них был самый верный слуга Бича Звезд, смотритель замка Джеррин. Именно он был организатором фестиваля войны. Милина по-своему уважала этого воина, который хотел подарить освобождение своему владыке. Единственное возможное для настоящего воина освобождение – в бою. Фестиваль еще не начался, подняла взгляд на небо Милина. Раньше фестиваль начинался лишь тогда, когда сходились звезды. Но почему я чувствую, что... Милина привычно распахнула проклятый глаз, понимая, что пришла как нельзя вовремя. Ее избранник, не дождавшись начала фестиваля, штурмовал его 124, оставив удивленную Мелисенту у моста. Проносясь над раздражающего счастливым потоке по непроходимому мосту, избегая летящих с катапульт снарядов, им не потребовалось много времени, чтобы перебраться на ту сторону. Милина позволила себе гордо улыбнуться. Ее давний друг не просто так носил титул самого быстрого скакуна Междуземья. Правда, к удивлению девушки, сражение со слугами замка не случилось. Просто проигнорировав всех слуг, мужчина, таким же образом игнорируя существование закрытых ворот, неожиданно потрепал скакуна по гриве, что-то сказал ему, после чего тот, словно зарядившийся мотивацией, сделал прыжок. Прыжок, после которого последовал второй прыжок прямо в воздухе, а за вторым третий и четвертый. Поток буквально перелетел через стену, не считая ее настоящим препятствием. Почему-то Милине показалось, что ее избранник широко улыбнулся, чем-то сильно довольный, но всего на секунду 125. С другой стороны, в последнее время он проявлял заметно больше эмоций, чем раньше. Как минимум, мужчина стал заметно более ласковым. Милина почувствовала, как залили ее щеки. Она предпочитала лишний раз не думать об этом. Видя, что рядом с Мелисентой осталась иллюзия чародейки, фальшивая служанка пальцев направилась внутрь замка, став свидетельницей удивительного сражения. Смотритель замка Джеррин, старый рыцарь, самый верный и доверенный слуга проклятого гнилью полубога, был одет в необычные, красочные доспехи. Лицо старика прикрывал странный, остроконечный капюшон, который каким-то образом очень сочетался с общим странным внешним видом, совсем не мешая ему видеть. Двое мужчин, окруженные расступившимися рыцарями, скрестили клинки и посохи. Любой бы согласился с тем, что Джеррин был крайне могущественным и опытным рыцарем. Его движения были быстрыми, четкими, посох, к которому иной раз обращался смотритель замка, сотворял заклинания быстрее лучших из чародеев, оставляя Константину заметно меньше места для маневров. Не нужно было уточнять, сколь неудобными были мечники, владеющие магией. При этом движения старика были не лишены какой-то странной артистичности. Он будто бы играл на публику, наслаждался окружающим вниманием, пытался превратить их поединок в шоу, и погасший не препятствовал этому, целиком и полностью подстраиваясь под стиль боя слуги Родена, полностью копируя его манеру боя. Посылая в Константина заклинание, Джеррин должен был быть готов к тому, что и ему придется уворачиваться от точно таких же заклинаний. Посылая в погасшего поток пламени, ему нужно было быть готовым к тому, что и в него будет направлен поток пламени, но заметно более смертоносный и не прощающий ошибок. И смотрителю замка это нравилось. Он понимал, что Константин мог закончить их поединок мгновенно, однако не делал этого, с удовольствием скрестив клинки со старым рыцарем, показывая явно не ожидавший подобного публике настоящее шоу. «Этого достаточно». Джеррин резко остановился. Константин случайным движением чуть не снес двуручным клинком голову старику, но, не проявляя на лице никаких эмоций, в самый последний момент остановился, убрав клинок. Костя чуть отошел от рыцаря, после чего задумчивым взглядом осмотрелся. «Я пришел слишком рано, он шутит», — промелькнула удивленная мысль в голове Мелины. Мужчина неожиданно скосил на нее взгляд, слабо улыбнувшись. Призрачная дева вздрогнула. Джеррин, услышав вопрос погасшего, засмеялся. «Думаешь, мы встречаем участников фестиваля катапультами и закрытыми воротами, погасшая душа?» Константин невозмутимо пожал плечами. «Предварительный отбор кандидатов. Кто попал и не может победить полубога?» Смотритель замка засмеялся еще громче. «Да, да, ты абсолютно прав. Добро пожаловать в пристанище побежденных 126, погасшая душа, Константин. Сам Константин из погасших, это многое объясняет». Костя вздохнул, из-за чего смотритель вновь рассмеялся. Мелину долгое время беспокоило положение ее избранника, если он действительно станет королем. В какой-то момент она поняла, что не хотела бы, чтобы мужчина стал обычным инструментом королевы, который она могла бы выкинуть, когда того пожелает. История первого короля была слишком показательной. Он был идеальным завоевателем, но не правителем. Возможно, в краткосрочной перспективе ее мать с удовольствием бы воспользовалась тем, кого не могли остановить даже полубоги, но что было бы дальше? Захотела бы она оставлять подле себя кого-то столь опасного? Кажется, опасения были излишними. Росла не одна лишь голая сила погасшего. И если раньше этого стоило опасаться, то теперь Мелина чувствовала лишь радость и тепло на душе. До фестиваля оставалось совсем недолго. Пусть фестиваль войны имел достаточно громкое название, большим количеством участников он похвастаться не мог. Не только потому, что в Междуземье существовало не так много достаточно могущественных воинов, готовых рискнуть за шанс завладеть великой руной, но и потому, что это был не первый фестиваль. Оставалось лишь догадываться, сколько раз Джеррин уже проводил его, и со всем известным результатом. И того выходило, что те немногие, кто еще имел смелость прийти на фестиваль, пройдя сквозь все опасности звездных пустошей, были либо достаточно сильными, либо достаточно безумными, либо просто идиотами. «Дружище», — перекосило лицо лоскутика, — «совсем не ожидал тебя здесь увидеть. Какая радость! Кто меня тогда тянул за язык?» Забегал взгляд разбойника. Последнее, чего он хотел, так это вновь встретить полуголого психа. Он ему так и сказал. Так чего они встретились? Бывший разбойник фальшиво засмеялся, похлопав Костю по плечу, надеясь, что тот не помнит его последние слова. Честно говоря, Константин до последнего не верил, что увидит его здесь 127. Немного успокаивало то, что объявился настоящий друг мужчины. Друг, который помог Косте принять казуальный хардкор. Подумать только, взволнованно вздохнул Александр, сжав кулаки. Я могу сразиться с величайшим героем раскола, полубогом во плоти. Я очень надеялся встретить тебя здесь, Константин. Его голос оставался таким же интеллигентным, как и при их первой встрече. Костя, спихнув с себя облокотившегося лоскутика, улыбнулся. Я тоже. Живой кувшин покачал кувшином. По правде говоря, мне не по себе. У него жуткая репутация. Он просто настоящий соулслайкер, невозмутимо заметил Костя. Сколько он троил, даже погрузился в казуальство, чтобы, будучи во всех смыслах перекачанным, не оставлять своего друга. У Радана был дух настоящего потного соулслайкера. Как ни странно, о Радане у него было положительное впечатление. Именно, ничего не понял Александр, впрочем, согласившись. Но страх лишь убеждает меня в том, что это испытание стоит пройти. Это точно, дружище, воскликнул лоскутик. Александр сконфуженно покосился на лысого разбойника. Ты знаешь его, Константин, он знаменит в определенных кругах, спокойно ответил Костя. Конечно, довольно засмеялся разбойник, потерев лысину. Кто не слышал про лоскутика отвязанного, никогда не слышал, честно признался Александр. Этого можно было и не уточнять, знаешь, приподнял бровь лоскутик. Тебя учили такту, грудымя. Лоскутик, чувствуя, как его за лысую голову схватила чья-то нечеловечески сильная ладонь, тут же заткнулся. Чувствуя на голове такое давление, будто его голову сейчас взорвут как какой-то арбуз, бывший разбойник сконфуженно засмеялся, переведя взгляд на Костю. Я же просто пошутил, чего ты, Милисента, стоя чуть в стороне, с каким-то детским восторгом оглядывалась. В небе сияли яркие звезды, она была в окружении столь необычных воинов, ее сердце билось от сильного волнения. Вот чуть в стороне стоял молчаливый воин в странном круглом доспехе и острой шляпе. Рядом с ним был какой-то странный мужчина с гигантским молотом за спиной. По какой-то причине он казался достаточно дружелюбным, несмотря на не самый обычный выбор оружия. Впрочем, на фоне следующего участника фестиваля он выглядел еще вполне обычно. Чуть дальше Милисента увидела пришедшего с далеких земель мечника из страны Тростника. Его маска, напоминающая облик невиданного чудовища, была не самой лицеприятной, но от этого только более любопытной. Кажется, она слышала, как он назвал себя окровавленным пальцем. Чуть поодаль стояла настоящая служанка пальцев. В закрытой одежде, ни с кем и не пытаясь заговорить, она разительно отличалась от той, кто следовала за ее благодетелем. Правда, по какой-то причине она показалась Милисенте слегка странной. То есть, нет, конечно, маловероятно, что служанка пальцев будет сама по себе обычной, но даже так, она словно напоминала какую-то куклу 128, неважно, не говоря уже про странного лысого разбойника и гигантский живой кувшин, с которым явно был дружен ее благодетель. Никогда не думала, что у меня появится возможность поучаствовать в чем-то таком. Забилось еще быстрее сердце Милисенты. Она смутно помнила, как дорогой ей человек рассказывал про господ, за которыми следовали в сражениях верные воительницы. Чем больше она думала про их совместное уничтожение пораженных гнилью созданий, тем больше Милисента видела в их пути отражение истории про господ и их воительниц. Она уже совсем не хотела покидать мужчину, способного за один день уничтожать больше тварей, чем она уничтожала за месяцы охоты. Милисента хотела смотреть на перекаты и редкие парирования щитом Константина до самого своего последнего вздоха. «Какой странный фрукт! Твой взгляд совсем не соответствует ситуации!» Ласковый, глубокий голос заставил Милисенту на миг вздрогнуть. Она повернула голову на плечо, увидев слабо различимый образ миниатюрной чародейки. Мало того, миниатюрная чародейка была в такой же миниатюрной эмголовоподобной короне чародеев, видя, как смутилась внешне спокойная воительница, чародейка весело захихикала. К сожалению, ее настроение было далеким от радости. Селлина перевела взгляд на организатора фестиваля и того, кто однажды пообещал забрать ее жизнь. Погибель, которая, стоит судьбе прийти в движение, отправиться на ее поиски. Представление начиналось, и об этом знали все, включая участников фестиваля, скрывающуюся за чарами иллюзию чародейки, Мелину и даже ту, кто сейчас должна была отдыхать. Бестелесная, не имеющая даже призрачного облика Ринни, самым краешком сознания наблюдая за происходящим, не могла пропустить подобное. «Приветствую вас, герой!» — закричал Джерин. «Звезды сошлись. Праздник вот-вот начнется. Генерал Радан, сильнейший полубог времен раскола, ждет вас. Герои, готовьтесь к битве. Одолейте генерала Радана, заслужите славу и заполучите великую руну. Праздник войны. Фестиваль Радана. Готовьтесь, друзья. Фестиваль начинается». Немногочисленные участники воинственно закричали. Правда, к Косте это не относилось. Он думал про другое. Он отложит фестиваль, если я ему скажу не сейчас. 129. Мужчина краешком губ улыбнулся, отгоняя лишние мысли. Просто очередная, никем не услышанная шутка. Глава 34. Ты привыкнешь, как я. Блайт готов был уже начать выть на Луну. Не по своей воле и с немалым удовольствием, а от отчаяния. Конечно, полуволк был рад, что смог найти в этом кошмаре дружелюбно настроенного к нему торговца, что он вообще здесь забыл. Но проблем меньше от этого не становилось. Он потерялся. Потерялся у реки Сефра. Бесповоротно потерялся. Вдалеке Блайт видел возвышающийся Накрон, он был прямо перед ним, но он совершенно не понимал, как до него добраться. Полуволк перепробовал все возможные проходы, обошел каждый куст, из интереса ударил несколько подозрительных камней и даже натыкался на какого-то страшного оленя-переростка, впрочем, так и не достигнув успеха. Более того, несчастный полуволк зашел в такие дебри, что просто забыл, где был вход. Блайт даже попытался обратиться к треклятому Силувису, но и у того что-то случилось. Кажется, у него возникли проблемы с каким-то старым недругом, который по какой-то совершенно непонятной причине решил устроить на него охоту, и чародею на какое-то время придется залечь на дно. Беря во внимание, сколь хорошо была защищена территория Ринни, противник определенно должен быть безумно опасен. Названный брат полубогини был не слишком удивлен этому, зная, каким негодяем был Силувис. Точно опять что-то натворил, так ему и надо было. Но был нюанс, что делать ему? К Эджиблайду было обращаться слишком неудобно. Гигант еще с раннего детства часто предупреждал его, чтобы он был осторожен, когда идет куда-то гулять в одиночку. Сначала это обижало Блайда. «У-у-у», печально завыл волк. «Ты привыкнешь», — умиротворенно повторил торговец. «Здесь не так плохо». Полуволк прикрыл рукой морду. «Да и сейчас обижает, только теперь обиженно заскулить ему не позволяет гордость». «То есть, позволяет, не позволяет перед Эджи». Как он будет потом смотреть старому советнику в глаза? Обычно в таких ситуациях могла помочь госпожа Ринни, которая никогда не смеялась над его особенностью, только вот она отправилась восстанавливаться после долгого бодрствования и, пусть все еще в каком-то виде могла наблюдать за всеми, так просто не вмешивалась. Да и не мог полуволк позволить себе тревожить отдыхающую госпожу. «У-у-у», торговец довольно покивал, продолжая свою безмятежную игру на музыкальном инструменте 130. Жалостливый вой полуволка неплохо дополнял музыку. Блайт не знал, что делать. Сначала у него еще была какая-то надежда, что его новый друг, по судьбоносной случайности недавно ставший новым слугой госпожи, отправится с ним, но он так и не появился. Либо они не пересеклись, что маловероятно. Несчастный названный брат и слуга полубогини успел получить какое-то представление о погасшем, и назвать того незаметным язык не поворачивался от слова совсем. Как минимум, тот странный олень точно бы не был таким наглым и, возможно, уже даже где-то прятался, моля всех внешних богов, чтобы любивший раздеваться воин-чародей не нашел его. Блайк поднял взгляд на фальшивые звезды гигантского подземного города. Ему оставалось лишь молить Вселенную, чтобы та дала какую-то подсказку. Хоть какую-то, черт возьми. «Мне нужна подсказка, хоть какая-то». Ожидал ли полуволк, что Вселенная и впрямь ответит? Вероятно, нет, но она ответила. На какой-то миг Блайду показалось, что он услышал какой-то приближающийся звук. Он даже успел подумать, что ему показалось. Только вот ему не показалось. Последнее, что успел произнести Блайд, воочию увидев, как фальшивые звезды глубоко под землей пробило прилетевшее гигантское небесное тело, было: «А, взрыв». Торговец же тем временем так и не прекратил игру. Прилетевший метеорит неплохо дополнил его музыку. Гнилые пустоши, так можно было назвать место, куда организатор фестиваля привел участников. Мертвая земля, на которой еще многие сотни лет не будет расти ни единой травинки. Переполненное сотнями и тысячами тел поле брани, которыми с самого момента той злополучной битвы питался потерявший остатки разума полубог. В самом центре этого ада Костя чувствовал себя как никогда комфортно, чего нельзя было сказать про остальных. Эта битва не будет легкой. Мелина наблюдала за всем со стороны. Она не была так напряжена даже тогда, когда ее избранник в одиночку штурмовал грозовую завесу. Тогда она знала, что в случае чего сможет вытащить мужчину из любой опасности. Академия. Академию лучше было не вспоминать. Поход мужчины был слишком странным. Теперь ситуация была другой. В случае поражения Мелина крайне сомневалась, что сможет помочь. Радан был для нее слишком силен. Будучи прекрасным воином, он вместе с тем совсем не чурался магии. Это было совсем неудивительно, учитывая его происхождение, овладев гравитацией так, как не владел никто. Он может ее не видеть и не чувствовать, но магии гравитации плевать на это. Она раздавит ее спектральное тело и не заметит. Да, она могла использовать козырь, только последствия этого козыря были непредсказуемы даже для самой Мелины 131. Опасно, безумно опасно. Сердце призрачной фальшивой служанки билось быстро как никогда. Почему все важные фрукты так любят все контролировать? Расслабленный голос иллюзии Силлины, уже привычно доносившийся где-то в области ее плеча, заставил бровь Мелины дернуться. Через иллюзию ты не воспринимаешь мир так, как воспринимаю я. Здесь опасно. Мелина прикусила губу, чувствуя, как на ее плечи что-то незримо давило. Сама гравитация. Откуда-то издалека доносился протяжный вой, мерзкое рычание. Силлина приподняла иллюзорную корону, скептично уставившись на дочь богини. Уже думая ответить, над чем-то задумалась, после чего, улыбнувшись так, как может улыбнуться только женщина, ласково, нежно зашептала: «Да, ты права, должно быть, твои эмоции достигли пика, когда могущественный воин и чародей направил в тебя свою энергию. Возможно, отголоски тех чувств все еще преследуют тебя, не так ли? Как жаль, что я не могу в полной мере сейчас испытать те же чувства». Чародейка явно ожидала действий со стороны Мелины, ловко спрыгнув с ее плеча, чуть не дав себя схватить железной хватки служанки. Учитывая ее нервное состояние, если бы Силлину сейчас поймали, намного проще было бы уже не мучиться и с концами развеять иллюзию. А пропустить такое зрелище она не могла. В отличие от желавшей контролировать ситуацию Мелины, Силлина без всяких «но» верила в победу погасшего. В конце концов, он взял с собой на поле битвы красноволосую милашку. Изгнанная чародейка не верила, что мужчина стал бы ее брать с собой просто так. И это было не проявлением безумия. Мелина, возмущенно оглянувшись, фыркнула, накинув капюшон. Давать себя поглотить эмоциям она не могла. Не только потому, что обещала в случае чего приглядывать за Мелисентой, но и по другой причине. Сквозь красное гнилое небо можно было увидеть слабое сияние луны. Мелина чувствовала флёр силы, которая могла принадлежать только одной ведьме. Она и не пыталась скрывать своего незримого присутствия. Ринни не могла пропустить возможное освобождение брата, передавая привет сквозь сон. И она решила объявиться как раз вовремя, ведь участники фестиваля добрались до своей цели. «Мы прибыли». Голос смотрителя замка и приближенного полубога наполнился болью и непоколебимой решимостью. Сквозь миазмы гнили они увидели пожирающий очередной труп силуэт настоящего гиганта, сидящего на миниатюрной, заживо сгнившей, но продолжающей свое существование лошади. Сколько бесчисленных соулслайкеров смеялись над образом генерала Радана, и скольких из них этот генерал потом унижал бесчисленными троими. Конечно, генерала можно было заказуалить одним лишь призывом дружественных фантомов, но в таком случае даже самые отъявленные казуалы понимали, что без помощи союзников они бы не победили 132. В какой-то момент над прославленным генералом переставали смеяться вовсе. Константин же никогда не смеялся, будь он хоть потным хардкорщиком, хоть потным казуалом. «Подождите здесь». Вышедший чуть вперед Костя заставил удивиться всех, кроме, возможно, Мелисенты, на это лишь слабо улыбнувшийся. Она с самого начала знала, что он скажет что-то подобное. «Я в тебе не сомневался, дружище», — показал большой палец лоскутик, нервно хохотнув. «Мы тогда постоим в сторонке, а?» Ступив на поле брани, он как-то потерял всю мотивацию. Изначально желая подыскать чего полезного здесь, бывший разбойник как-то КХМ слегка недооценил опасность ситуации. «Безумец», — прогудел под шлемом воин с гигантским молотом за спиной. В голосе мужчины не было пренебрежения, лишь попытка помочь. «Я слышал про тебя, но даже твоей силы не хватит, чтобы в одиночку победить генерала». Костя пожал плечами. На самом деле, заговоривший воин был во всех смыслах хорошим парнем, помогая бесчисленным погасшим. Как жаль, что у него отсутствовала цепочка квестов 133. Наверное, она могла быть интересной. Это его право, хрипло засмеялся прибывший из страны тростника мечник. Будет интересно взглянуть, как магия полубога превратит его в кровавое пятно. Милисента помрачнела. Смех мечника стал еще более безумным и даже возбужденным. Типичный билд на кровоток, невозмутимо подумал Костя, вновь пожав плечами. Слухи о том, что процент ненормальных среди фанатов кровотока больше среднего по палате, не слухи. Ты точно уверен, Константин? Костя повернул голову на Александра, зная, насколько воину Кувшину было важно принять участие в этой битве. Ты еще недостаточно прокачался. Александр, если бы мог, согнулся. Каким-то образом он уловил смысл слов мужчины. И, честно говоря, они серьезно ранили Кувшина. Ты думаешь, что я недостаточно силен? Ты поймешь, появилась на лице Кости скорбь. Прокачка тоже важна, это не стыдно, дружище. Эй, это мои сло. Милисента захлопнула рот попытавшемуся что-то сказать лоскутику, да с такой силой, что тот чуть не отправился в нокаут. Дружище, расчувствовался Александр, совсем не ожидавший, что могучий воин и чародей окажется к нему столь добр. В конце концов, они виделись всего раз, и, пусть, по словам Кости, тот дал ему ценный совет, Александр все еще не считал, что сделал что-то сверхъестественное. Он даже не осознавал всю важность, которую представлял для комьюнити соулслайкеров. Да, мы стали настоящими друзьями, Константин из погасших. Хорошо, я, Александр, железный кулак, поверю тебе и подожду. Но если я посчитаю, что ты не справляешься, я с радостью приму твою помощь, кивнул Костя. Договорились. Ни молчаливый рыцарь в круглой броне, ни служанка пальцев никак не отреагировали на слова Константина, чего нельзя сказать про нахмурившегося Джеррина. Без тебя победить генерала будет очень тяжело, погасший. Я уважаю твою смелость, но... Взгляд Кости стал острее. Ты думаешь, я позволю себе слить трай перед вайфу? Милисента, хотела того или нет, стыдливо отвела взгляд. Порой благодетель слишком ее смущал. Джеррин, впрочем, слабо понял погасшего. Ты, я сказал, что не проиграю. Голос Константина оказался настолько холодным и уверенным, что Джеррину не оставалось ничего, кроме как замолчать и на какое-то время задуматься, после чего нехотя кивнуть. Смотри сам, парень, если понадобится, они вмешаются. Главное, чтобы погасший сразу же не умер. Не мог же обладатель двух великих рун так просто умереть, не так ли? Константин твердым шагом направился вперед, не показывая и капли страха на лице. И все же, одежда может помешать, этот сет все равно почти пришел в негодность. Мелина приоткрыла проклятый глаз. Луна в небе на миг странно мигнула. Лицо Милисенты стало пунцовым. Костя на ходу разделся, оставшись в одной набедренной повязке, еще решительнее направившись к полубогу. Селлина весело захихикала. Как эта повязка пережила все перекаты мужчины было неведомо и внешним богам, но одно оставалось ясным, теперь погасший стал по-настоящему серьезным. Слить даже ценой возмущения вайфу, при этом ведь не всех, он себе позволить не мог. После победы оденется. Лишенному разума полубогу не понадобилось много времени, чтобы обратить внимание на приближающегося к нему погасшего. Прекратив трапезу, Родан резко обернулся в сторону невозмутимого Кости. Порой Мелина искренне восхищалась той невозмутимости, которую проявлял Константин. Пусть это будет хоть 100 раз проявлением безумия, его смелости позавидовали бы сильнейшие воины. Родан ужасал. Ужасал своим видом, ужасал своей силой. Выдержать так просто взгляд поглощенного гнилью полубога не могли и самые бравые, бесстрашные воины. К сожалению, сказать об этом мужчине забыли. Скакун Родана поднялся, развернувшись. Едва стоя на ногах, он, впрочем, всегда поднимался вновь, обещая упасть в последний раз лишь тогда, когда его друг будет побежден. Они обещали друг другу, что падут в бою вместе. Безумный полубог, ведомый инстинктами, снял с плеча старый, гигантский лук, потянувшись за не менее гигантскими стрелами. Пусть его движения со стороны могли показаться неряшливыми и медлительными, это было крайне ошибочным мнением. «Беги!» Мелина не знала, прокричала она это вслух или нет. Пусть она понимала, что не успеет в случае чего добежать до избранника, это не помешало ей все равно подсознательно вытянуть руку, и, к счастью, ее помощь не потребовалась. Казалось, время на миг застыло. Костя, видя приближающуюся на огромной скорости стрелу, многократно ускоренную гравитационными чарами, неожиданно не стал отказывать себе в излюбленной традиции и поклонился. После чего, резко выпрямившись, подпрыгнул, одновременно с этим призвав потока. Прямо в воздухе запрыгнув на скакуна, в самый последний момент мужчина успел уйти от стрелы, словно с самого начала ожидая этого. К легкому удивлению Кости, новой стрелы не последовало. Вместо этого мужчина встретился с полубогом взглядом. В глазах Радана на какую-то долю секунды промелькнуло удивление, пробившееся сквозь всепоглощающую ярость. Радан был воином до мозга костей. Он мог лишиться разума и начать пожирать тела собственных слуг и врагов, но его сути это не изменило. Что-то глубоко внутри него не давало покидать ему поле битвы, ждать продолжения противостояния, его закономерного финала. И теперь он, некогда благородный воин, ценивший прежде всего честь и силу своего противника, вместо того, чтобы поприветствовать его, бесчестно напал. И бросивший ему вызов воин не струсил, не сбежал, не разозлился его действием, лишь поклонился, будто и не обратив внимания на его действия. Полубог, поглощенный яростью, откинул лук со стрелами, сняв с пояса гигантские изогнутые мечи. Подняв голову вместе со своим скакуном, они одновременно завыли, приветствуя противника. Нет, противников. В конце концов, с костей был поток, и, в отличие от остальных, мужчина не собирался отказываться от его помощи. В конце концов, и сам Радан был с верным другом. Это был вопрос взаимного уважения, а не челлендж с двухчасовым убийством босса голыми кулаками на первом уровне.